Восстановление любви и уважения к самому себе. Многие родители говорят подросткам: «У тебя есть все, чтобы быть счастливым, ты ни в чем не знаешь недостатка, смотри, сколько я для тебя сделал, сделала, скольким я пожертвовал, пожертвовала». В подобной ситуации подросток рискует почувствовать себя навеки виноватым, начать презирать себя, потерять самоуважение. А есть еще дети, которым внушают: «Ты идиот, никчемный дурак, у тебя никогда ничего не получится». Сталкиваясь с подобными оскорблениями, снижающими самооценку, дети могут начать протестовать, отчаянно бунтовать, сопротивляться или, наоборот, приспосабливаться и постепенно опускаться в пучину безнадеги и депрессии. Родители потом отправляют их на тренинги по повышению самооценки и хотят, чтобы я внушила им уверенность в своих силах, чтобы я помогла им найти мотивацию. С некоторыми получается, однако многие другие по окончании тренинга приходят к выводу, что без психотерапевта не обойтись. В течение 2 дней не восстановить то, что разрушалось годами. Первое, что я делаю во время сеансов психотерапии, внимательно выслушиваю рассказы о страданиях, как они сюда попали, когда это началось. Они ужасно удивляются тому, что взрослый человек интересуется их переживаниями, что их личность интересует взрослого больше, чем школьные оценки или неподобающее поведение. Что же случилось с милым малышом, когда-то полным энергии и жизни? Почему этот подросток, сутулившийся в кресле передо мной, поникший или разгневанный, ведет себя таким образом? Я его не сужу, я смотрю ему в глаза, уважаю его и его мнение, испытываю к нему теплые чувства и считаю его личностью, заслуживающей уважения. Это основные моменты, необходимые для подъема самооценки. Семинары мы обычно начинаем с упражнения, представляющего собой сон наяву, что помогает заложить основу для восстановления самооценки – испытать любовь к самому себе. Если вы родитель подростка, вы можете потренироваться на взрослом, прежде чем переходить к работе с ребенком. Потом предложите выполнить это упражнение подростку, но ни в коем случае не настаивайте и не пытайтесь стать его психотерапевтом. Сон наяву, чтобы открыть для себя важность самоуважения через любовь к самому себе. Тщательно сосредоточьтесь и отрешитесь от внешнего, пока не почувствуете состояние внутреннего покоя. А потом зачитайте следующий текст, стараясь говорить медленно и соблюдая все паузы. Устройся поудобнее, расслабься, закрой глаза и сосредоточься на дыхании. Сделай 3 или 4 вдоха, чтобы как следует расслабиться. Опусти плечи и позволь напряжению в теле покинуть тебя. Сосредоточься на том, что ты чувствуешь здесь и сейчас. Тело постепенно расслабляется. Представь себе, что ты держишь на руках новорожденного, крошечное существо, возможно, малыша кого-то из родных и близких. Не открывая глаз, попробуй рассмотреть его внимательно. Почувствуй его вес в своих руках. Он легонький, не сопротивляется, он доверяет тебе. Может быть, ты почувствовал умиление? Почувствуй, как он важен и нужен. А он ведь еще ничего не сделал, ничего не доказал, никак не проявил себя в мире. Он важен просто потому, что живет. Только потому, что существует. Только потому, что он с нами. И эта значимость останется с ним на всю жизнь, навсегда. А сейчас, продолжая держать глаза закрытыми и продолжая ощущать важность этого крошечного человека, представь себя на месте малыша. Ты ведь был таким же малюткой. Вообрази малыша, каким ты был. Можно вспомнить твою фотографию в младенческом возрасте или просто вообразить себя в те годы. И тот малыш сегодня оказался у тебя на руках. Сегодня ты его родитель. Или молодой доброжелательный взрослый в ситуации, если упражнение вы проводите с подростком, который держит того крошку на руках. Задумайся, что ты при этом испытываешь. Ничего ведь не надо делать, и ничего не надо доказывать. Тебя держит на ручках человек, который тебя любит и который признает тебя очень важным без всяких условий, только потому, что ты существуешь. Дайте слушателю немного времени, чтобы ощутить это мгновение наиболее полно. Его переживания могут породить сильные эмоции. Сохрани эту уверенность в собственной важности. Помни, что ты не утратил ее за те годы, что прошли с момента твоего появления на свет. Рождение — это подарок, который мы не можем утратить, поскольку он совершенно безусловный. Мы просто существуем и просто живем. Позволь малышу вырасти в твоем воображении. Позволь ему пройти через разные жизненные этапы. Остановись на некоторых событиях жизни на мгновение, которые покажутся тебе важными и поворотными. И скажи ему от всего сердца, искренне: «Ты очень важен, важна. Ты самое дорогое, что у меня есть. Я люблю тебя и буду любить всегда». Позволь ему расти в его собственном темпе до своего возраста. И дай ему время и возможность очутиться в сегодняшнем дне. В этом месте хорошо бы проверить эмоциональное состояние слушателя, показать ему, соблюдая тишину, что вы рядом. Когда ты почувствуешь себя вернувшимся в сегодняшний день, ты можешь открыть глаза и постепенно осознать, что ты находишься здесь и сейчас. Глубоко вздохнуть, пошевелить ногами, руками, потянуться и зевнуть. Это путешествие в прошлое редко оставляет равнодушными его участников. Они получают представление о ценности человека как такового, вне зависимости от того, что он делает. Многие возвращаются из прошлого, обретя уверенность в собственной ценности и безусловной важности. Им удается создать новые любящие отношения со своим внутренним ребенком. Ребенок, которым мы были когда-то, живет внутри нас всю жизнь. Они жаждут сохранить эти ощущения и тем самым подводят под них серьезный фундамент — любовь к самому себе. Некоторые, вступив во взаимодействие со своим внутренним ребенком, обретают с ним новую близость. Даже если им нужно еще время для того, чтобы начать его любить, упражнение позволяет им приблизиться в том числе и к внутреннему ребенку окружающих. Бывает, что некоторым людям полюбить внутреннего ребенка оказывается не так уж и просто. Они внезапно осознают, что им не хватало любви в детстве, и это открытие оказывается весьма болезненным. Этим людям необходима помощь психотерапевта, способного ощутить эмпатию по отношению к их травмированному внутреннему ребенку. Подросткам, как правило, это упражнение нравится. Им нравится вступать в контакт с самим собой во младенчестве. Открытия порой бывают очень волнующими, а суммарная эмпатия группы невероятно возрастает. Кхалли, 16 лет, к концу семинара провозгласила: «Я поняла, что я очень важный человек, что меня ценят и что я не менее интересный человек, чем любой другой». А ведь на семинар она пришла не сама. Она сказала, что это ее мать хотела, чтобы она занималась, уселась в уголок в стороне от группы, насупившись на всех. Но к концу семинара она вовсю разглагольствовала: «Какая замечательная идея проводить подобные тренинги. Это помогает всем, кто нуждается в подобной помощи, и даже тем, кто считает, что вовсе не нуждается в помощи. Я бы хотела, чтобы взрослые прекратили судить нас, не постаравшись понять, и чтобы они больше занимались теми из нас, кто не испытывает самоуважения и не уверен в себе. Это случается довольно редко, но бывает, что некоторые молодые люди приходят ко мне на семинар против собственной воли. На самом деле им нужно время, чтобы самим принять решение об участии. Большинство же предварительно обсуждает это решение с родителями и соглашается прийти. Когда же подросток приходит против собственной воли по принуждению, как Халли, я понимаю, почему он против, и говорю ему: «Я понимаю, ты не согласен и хотел бы быть где-нибудь еще, это не твой выбор, но я предлагаю тебе остаться и понаблюдать со стороны или принимать участие только в тех упражнениях, которые тебе понравятся. А потом, попозже, мы обсудим, вдруг ты захочешь остаться, и это будет только твое решение. Если ты решишь уйти, я соглашусь. Я не считаю, что можно кого-то принуждать заниматься. Это должно быть добровольным и персональным решением». В подобных случаях я приглашаю родителей, и мы обсуждаем проблему все вместе. Я веду семинары для юношества уже несколько лет, но мне не встретился еще подросток, который ушел бы в середине занятий. Искренность и любопытство остальных участников, содержание семинара обычно приводит к тому, что сопротивление тает довольно быстро. Те, кто сначала сидел букой в углу, постепенно оттаивают и заканчивают занятия заинтересованными, счастливыми и гордыми тем, что прошли все испытания. Они становятся друзьями и при расставании обмениваются адресами, а я умиляюсь, глядя на те эмоции, которые они испытывают после 2 дней занятий.